Вы ж не институтка. Все обыскали. Все комнаты по третьему кругу. Нигде нет. Какой примерно был объем? Данил развел ладони. Поменьше, побольше. Ну, примерно. Максим поднял над столом руку сантиметров на 30. Они в одной папке лежали. Их из нескольких надергали. Другими словами, в 3-4 приема можно вынести отсюда в обыкновенной, не особенно и объемистой сумке. Максим убито кивнул. Вот именно. Мы же никогда никого не обыскивали. Да зачем? Кому бы в голову пришло? Мы же не в атомном центре. Самые обычные накладные, счет фактуры и перевозки были самые обычные, без малейшей примеси криминала. «Попробуем зайти с другого конца», — сказал Данил. «Я вашими делами совершенно не занимался, не было прежде нужды. Можно попытаться сходу локализовать время, направление, характер грузов. Мне мельком говорил кто-то, что можно...» «Дайте подумать», — Максим старательно наморщил лоб. «Мы уже попробовали кое-что прогнать по компьютеру. В основном пропавшее касается последних 2 месяцев, хотя нужно будет провести окончательную ревизию». «А направление?» «Я опять-таки краем уха слышал разговор о некоем баварском. Это чисто условное обозначение». Максим немного оживился, речь зашла насквозь знакомом предмете, и он торопился блеснуть сноровкой хотя бы в этом вопросе. «Мы тут полуофициально выдумали несколько условных обозначений для простоты и удобства. Вам показать на карте?» «Сделайте одолжение». Максим выскочил из-за стола, схватил вместо указки авторучку и обернулся к занимавшей полстены карте Европы. «Вот это морское направление. Через Польшу и Северную Германию в Бельгию и Голландию. Практически к морю. Это у нас Баварская. Почти посередине Фатерланда. Это Южная, на Словакию, Венгрию. Вот вам 3 основных. Конечно, от них сплошь и рядом ответвляются второстепенные, случайные маршрутики. Мы ведь сплошь и рядом работаем по чартеру. Где подвернется груз, туда и берем. Классический западноевропейский стиль. Когда начинали, было только 3 больше груза, а сейчас уже 15 грузовиков. Есть постоянные клиенты, и не только в бывших соцах. Обороты растут». «Максим, я верю, что все это произошло благодаря вашим личным усилиям», — прервал Данил. «Боже упаси, я и не говорил, что вы плохой управляющий. Вопрос так не стоит. Поэтому не нужно сбиваться на рекламу и самоотчет. Мы сегодня другим заняты. Пропали документы. Пропали их электронные дубликаты из компьютера. Вот и нужно разобраться без оглядки на деловые способности или, наоборот, отсутствие таковых. Так можно сказать, что исчезли исключительно документы, касавшиеся этого вашего баварского направления?» «Ну, пожалуй. Совершенно точно я вам могу сказать после общей ревизии, но 80% у меня уверенность есть». «Характер грузов?» «Так сразу и не вспомнить. Наиболее часто продукты, пиво, бытовая химия, одежда. Понимаете, я в эти частности не вникал, и никто особенно не вникает. Я имею в виду даже тех, кто непосредственно этим занимается, быстро забывает о том, что именно везли. К чему это вообще помнить? Все и так есть в документах. Если возникнет претензия, можно быстренько поднять бумаги». «Если только не случится чего-то непредвиденного», — спокойно закончил за него Данил. «Если, скажем, документы не растворятся в воздухе. Шоферов у вас, как я помню, 19. Никто не уволился за это время, нет?